Глава 39. «Хочешь Лео напихать? Желание понятное. Заслужил по полной». Пришлось раздавать номерки. Ника забрал дозатор из столовой и принялся обходить всех, крича: «Очередь налево! По порядку, ребята!» «Это и в самом деле необходимо?» — спросил Лео. «Да», — ответила вытащившая номер первой Миранда Гардинер и ущипнула Лео за руку. «У!» — сказал Лео. «Ты придурок, и здесь все тебя ненавидят», — заявила Миранда и, обняв его, поцеловала. «Попробуй исчезнуть еще раз, и мы выстроимся в очередь, чтобы тебя убить. Окей, окей!» Миранде пришлось отойти, потому как очередь за ней вытянулась вполне приличная. Мы с Перси сидели за складным столиком вместе с Лео и его спутницей. Кем бы вы думали? Бессмертной чаровницей Калипсо. Хотя все внимание и щипки достались единственно Лео, у меня имелись все основания полагать, что из сидевших за столом именно он чувствовал себя неловко. При встрече Перси и Калипсо неуклюже обнялись. Последний раз нечто похожее я наблюдал при встрече Патрокла с пленницей Ахилла Брисеидой. Долгая история, пикантная. Напомните как-нибудь потом, расскажу. Ко мне Калипсо никогда симпатии не питала и теперь намеренно меня игнорировала. Но я все ждал, что она вот-вот крикнет «Бу!» и превратит меня в древесную лягушку. Ожидание убивало. Перси обнял Лео и даже не стал его щипать. Тем не менее, вид у сына Посейдона был недовольный. «Невероятно! 6 месяцев! Я же тебе говорил. Мы пытались посылать голографические свитки. Ничего не получилось. Пробовали радужные сообщения, сновидения, телефон. Не сработало. О, Элис, как дела?» «В общем, кризис за кризисом», — Калипсо кивнула. «Особенно трудно было с Албанией». «Пожалуйста, не надо про Албанию», — крикнул из очереди Нико Ди Анджело. «Окей, кто следующий? В одну очередь!» Дэмиан Уайт ущипнул Лео за руку и отошел, ухмыляясь. «Мне почему-то казалось, что они даже не знакомы. Просто Дэмиан никогда не упускал возможности кого-то ущипнуть». Лео потер бицепс. «Эй, это несправедливо! Тот парень снова стал в очередь!» «Так вот я и говорю, если бы Фестус не принял вчера сигнал маяка, мы бы так до сих пор и летали бы, искали выход из моря чудовищ». «Ненавижу это место», — сказал Перси. «Циклопы, Полифем». «Да уж знаю», — согласился Лео. «Что у него с дыханием?» «Парни», — вмешалась Калипсо, — «может, займемся делом?» «Да, конечно», — сказал Перси. «Итак, вопросы коммуникации. Рэйчел Дэр считает, это как-то связано с той компанией, Триумвиратом». Рэйчел уже отправилась в большой дом за Хероном, но Перси и сам вполне внятно и коротко изложил то, что она узнала об императорах и их зловещей корпорации. Конечно, информации было мало. За то время, пока Лео ущипнули еще 6 человек, Перси ввел парочку в курс дела. «Да, и почему только меня не удивляет, что современными корпорациями управляют римские императоры-зомби?» Лео потер новые синяки. «Они не зомби», — сказал я. «И мне не верится, что они управляют всеми корпорациями». Лео отмахнулся от моего объяснения. «Но они же пытаются захватить оракулов». «Да», — согласился я. «И это плохо». «Очень». «Значит, тебе нужна наша помощь». «О! Эй, Шерман, придурок! Откуда у тебя новый шрам?» Шерман принялся излагать историю, бьющей в пах Маккафри и демонического персика, а я присмотрелся к Калипсо. За то время, что мы не виделись, она сильно изменилась. В темных раскосых глазах по-прежнему светился ум, но вместо хитона на ней были современные джинсы, белая блузка и ярко-розовая лыжная куртка. Она выглядела моложе, примерно моего на данный момент возраста. Может быть, ее наказали, лишив бессмертия за оставление зачарованного острова? Если так, то сохранение за ней мистической красоты представлялось не вполне справедливым. Ни обвисшего животика, ни прыщиков ей не досталось. В какой-то момент Калипсо вытянула 2 пальца в сторону противоположной стороны столика, где стоял запотевший кувшин с лимонадом. Этот фокус она проделывала и раньше, приказывая невидимым слугам переносить предметы прямо ей в руки. На этот раз, однако, ничего не случилось. На ее лице отразилось разочарование. Потом нимфа поняла, что за ней наблюдают, и ее щеки порозовели. «Лишилась своих сил после того, как оставила Агигию», — призналась она. «Теперь я полностью смертная». «Хочешь пить?» — спросил Перси. «Взял!» — Лео первым дотянулся до кувшина. «Будучи сам павшим богом, я понимал, как чувствуешь себя, когда лишаешься привычных возможностей. С другой стороны, я ощутил облегчение. По крайней мере, она не могла превратить меня в древесную лягушку или сбросить с Афины Парфенос, отдав приказ своим воздушным слугам». «Пожалуйста». Лео протянул ей стакан с лимонадом. Он помрачнел и как будто расстроился, словно... «Ну, конечно». Лео вызволил Калипсу из заточения, увез с острова, и в результате она потеряла свои силы. Он считал себя виноватым. Калипсо улыбнулась. «Спасибо, малыш». «Малыш?» — удивился Перси. Лицо Лео как будто просветлело. «Да? А вот меня Ханком Маффином называть не хочет. Уже не знаю, почему». «Оу!» — очередь дошла до Харли. Мальчишка ущипнул Лео, потом обнял его за шею и расхныкался. «Эй, брат!» Лео взлохматил ему волосы и даже умудрился изобразить смущение. «Ты привел меня домой этим своим маяком. Ты — герой! И ты знаешь, что я никогда бы нарочно тебя не бросил, правда?» Харли шмыгнул носом и кивнул. Потом еще раз ущипнул Лео и убежал. Лео поморщился, как будто его вот-вот вырвет. Силёнок у Харли хватало. «Эти проблемы с римскими императорами», — сказала Калипсо. «Чем я могу помочь?» Я вскинул брови. «Так ты хочешь помочь мне? Несмотря на... Да, всегда знал, что ты добрая и великодушная. Собирался навестить тебя на Агигии». «Не надо», — Калипсо пригубила лимонад. «Я помогу, если Лео решит помочь. А он, похоже, питает к тебе теплые чувства. Почему, даже представить не могу». Я облегченно выдохнул. Час, наверное, не дышал. «Премного благодарен. Лео Вальдес, ты всегда был джентльменом и гением. В конце концов, это ведь ты создал Вальдезинатор». Лео усмехнулся. «Я точно. Классная штука, да? Так где этот следующий оракул, которого...» Очередь дошла до Ниссы. Она отвесила Лео пощечину, а потом добавила испанских проклятий. Перси постучал по столику. «Мы с Хероном как раз это обсуждали. Он полагает, что Триумвират... Они поделили Америку на три части, по одному императору во главе каждой. Нам известно, что Нерон окопался в Нью-Йорке. Следовательно, следующий оракул где-то во второй части. Может быть, средний треть США». «О, средняя треть США!» — Лео раскинул руки. «Кусочек торта. Мы просто обыщем всю среднюю часть страны». «Сарказм ты не растерял», — заметил Перси. «Чувак, я плавал с самыми язвительными головорезами, какие только бороздят океан». «Дай пять!» — последовал известный, хотя и непонятный ритуал. А я вспомнил обрывок пророчества из рощи. Что-то насчет Индианы. Может быть, начать стоит оттуда? Последним в очереди оказался сам Хирон. Коляску подталкивала Рэйчел Дэр. Старик-кентавр тепло по-отцовски улыбнулся Лео. «Мальчик мой, как же я рад, что ты вернулся. И вижу, освободил Калипсо. Отлично, и добро пожаловать вам обоим». Он распростер руки для объятия. «Спасибо». Лео наклонился вперед. Из-под накидки вылетела лошадиная нога, и копыто ткнуло Лео в живот. Нога тут же исчезла, а Хирон тем же любезным тоном добавил. «Если вы, мистер Вальдес, еще раз выкинете такой номер...» «Я понял, понял!» — простонал бедняга, потирая ушибленное место. «Черт! Для наставника у тебя отменный хайкик!» Рэйчел улыбнулась и развернула коляску. Калипсо и Перси помогли Лео подняться. «Привет, Нико!» — окликнул друга Лео. «Скажи... Это ведь оскорбление действием!» Нико улыбнулся. «Мы все еще пытаемся связаться с западным побережьем. Там несколько десятков желающих врезать тебе как следует». Лео болезненно поморщился. «Да, Буду ждать с нетерпением. Что ж, пожалуй, мне лучше подкрепиться. Вижу, трапезную колосс растоптал. И где, парни, вы теперь обедаете? Перси ушел в тот же вечер перед ужином. Я, признаться, ожидал прощания с глазу на глаз. Ожидал, что он попросит совета насчет сдачи теста и каково оно быть героем и насчет жизни вообще. После того, как Перси помог мне в схватке с колоссом, это было бы естественно. Но его куда больше интересовали Лео и Калипсо. Меня к их разговору не пригласили, но эта троица, похоже, достигла какого-то взаимопонимания. Калипсо даже чмокнула Перси в щеку. Потом сын Посейдона вошел в залив Лонг-Айленд со своей огромной собакой, и они исчезли под водой. Умеет ли миссис О'Лири плавать? Путешествует ли в тени китов? Я не знал. Обед, как и ланч, соорудили наспех. С наступлением сумерек мы расстелили одеяло вокруг очага Гестии, жаром отгоняющего зимний холодок. На периметре лагеря пофыркивал и время от времени ни с того ни с сего выдыхал в небо клубы пламени дракон Фестус. «Немного помяли на Корсике», — объяснил Лео. «Иногда у него такое случается, как отрыжка». «Никого важного он пока еще не сжег», — добавила, вскинув бровь Калипсо. «Посмотрим, как ему понравишься ты». Красные глазки дракона блеснули в темноте. Имея за спиной опыт езды на солнечной колеснице, я не испытывал сомнений насчет поездки на металлическом драконе, но при мысли о том, куда мы отправляемся, в животе у меня расцвела герань. «Вообще-то я планировал сделать все один», — сказал я. «В пророчестве от Додоны говорится о бронзовом огнеглотателе, но мне представляется неправильным просить вас рисковать своей жизнью». «Вам и без того пришлось преодолеть немало испытаний, чтобы попасть сюда». Калипсо склонила голову на бок. «Возможно, ты и впрямь изменился. В твоих нынешних речах прежнего Аполлона не слышно. И ты определенно не тот красавчик, каким был». «Я все тот же. Мне просто нужно избавиться от угрей». Калипсо усмехнулась. «То есть свою большую голову ты еще не совсем потерял». «Извини?» «Ребята», — вмешался Лео, «если мы намерены путешествовать вместе, давайте не ссориться». Он приложил к раскрашенному синяками бицепсу пакетик со льдом. «Кроме того, мы в любом случае планировали отправиться на запад. Мне надо найти Джейсона и Пайпер, Фрэнка и Хейзел и еще многих в лагере Юпитера. Будет здорово». «Здорово?» — спросил я. «Меня, как можно ожидать, проглотит оракул Трафония. И даже если я выживу после этого, мои другие испытания будут, несомненно, и долгими, и мучительными, и, вполне возможно, фатальными». «Вот именно. Это и здорово. Не знаю только, стоит ли называть весь квест испытаниями Аполлона. Думаю, победный мировой тур Лео Вальдеса будет звучать лучше». Калипсо рассмеялась и взяла Лео за руку. Их пальцы сплелись. Пусть она и не была больше бессмертной, но грация и непринужденность остались при ней. Лишившись прежних возможностей, она, как мне казалось, обрела счастье с Вальдесом, даже если это означало риск смерти в любой момент. В отличие от меня, Калипсо предпочла стать смертной. Зная, чем грозит оставление острова Агигия, она, тем не менее, пошла на это добровольно. Откуда у нее такая смелость, я не знаю. «Эй, старик, не хмурься!» — обратился ко мне Лео. «Мы найдем ее!» «Что?» — встрепенулся я. «Твоя подруга, Мэг! Мы найдем ее! Не беспокойся!» Внутри меня взорвался пузырь тьмы. Как раз о Мэг я и не думал. Я думал о себе, и меня переполняло чувство вины. Может быть, Калипсо была права, задаваясь вопросом, изменился я или нет. Я посмотрел на молчаливый лес. Вспомнил, как Мэг тащила меня через него, беспомощного, промокшего, бредившего, как отважно сражалась с мирмеками, как приказала, хотя и боялась спустить с цепи зверя, Персику задуть свечу, когда Нерон хотел поджечь заложников. Я должен объяснить ей, насколько опасен Нерон. Должен найти ее. Но как? Мэг знает пророчество, и если расскажет о нем Нерону, он тоже будет знать наши планы. Калипсо откусила от яблока. Я всю эту Римскую империю совершенно пропустила. Насколько опасен может быть один император? Очень опасен, — ответил я. Тем более, когда он объединился с двумя другими. Мы не знаем, с кем именно, но логично исходить из того, что они такие же головорезы. За минувшие столетия они собрали состояние, приобрели недвижимость, выстроили армии. Кто знает, на что они способны. Мы победили Гею за 40 секунд. Легче легкого. Насколько я помнил, подготовка к схватке с Геей заняла несколько месяцев страданий и потерь. Фактически, Лео погиб там. Я хотел напомнить ему, что, возможно, именно Триумвират стоял за нашими предыдущими проблемами с титанами и гигантами, и что теперь он превратился в силу, равной которой Лео еще не встречал. Но потом я решил, что упоминание о таких вещах может не лучшим образом сказаться на моральном состоянии группы. «У нас все получится», — сказала Калипсо. «Должно получиться. Я провела на острове тысячи лет. Не знаю, долгой или короткой будет моя смертная жизнь, но я намерена прожить ее полнокровно и без страха». «Моя мамасита», — прокомментировал Лео. «Я говорила тебе не называть меня мамаситой». Лео застенчиво ухмыльнулся. «Утром начнем собираться. Отладим Фестуса, сменим масло, и можно будет двигать». Я прикинул, что стоит взять с собой. Список получился угнетающе коротким. Кое-какая взятая у других одежда, лук, укулеле и стрела со склонностью к драматическим эффектам. Но самым тяжелым представлялось прощание с Уиллом, Кайлой и Остином. Они оказали мне огромную помощь и приняли по-семейному, как я никогда не принимал их. Глаза защипало от слез. Но не успел я шмыгнуть носом, как Уилл Солос вступил в круг света. «Эй, слушайте! Мы развели костер в амфитеатре. Самое время спеть всем вместе. Идемте!» Радостные возгласы смешались со стонами, но потом большинство поднялось и потянулось к полыхавшему неподалеку пламени, на фоне которого выделялась фигура Нико Ди Анджело, готовившего маршмеллоу на каких-то штуках, напоминающих бедренные кости. «Черт!» — поморщился Лео. «Хорист из меня неважный. Хлопаю не вовремя и подтягиваю не в такт. Может, пропустим эту часть?» «Не могу поверить, что говорю это», — улыбнулась Калипсо. «Но я впервые согласна с Аполлоном. Вставай, Лео. Я буду учить тебя гармонии». И мы втроем зашагали туда, откуда доносились смех, музыка и потрескивание теплого костра.